Если захотите, вы можете присутствовать в качестве эксперта Ронно на этом уроке. Хотя, собственно говоря, вы и присутствуете на этом открытом уроке каждый божий день, потому что каждый день вы встречаетесь с открытой формой туберкулеза у этих детей и даже сталкиваетесь с ней в закупоренном удушливом метро. Говорят, что они вандалы, что от них одни беды, что они неуправляемые и невоспитуемы. Но разве вы в своем детстве не познавали мир, ломая подаренные игрушки? А у этих детей нет других игрушек, кроме собственной жизни и мира, что окружает их. Хотите узнать дух этого города? Хорошо, я проведу вам экскурсию. Я ведь сталкер-экскурсовод. Я знаю каждый уголок этого города, каждый двор, крышу и подвал. Это дидактический город-гувернер в сером казенном платье и с желтой физиономией. На его лице педагогически отсутствует краска, отчего на фоне выморочных глаз складывается впечатление, что лицо облезло от плохого климата, как штукатурка. И вот этот гувернер уже заносит указку Петропавловского шпиля, чтобы обжечь тебя холодком по пальцам, звездануть со свистом, как пронизывающий ветер. Хотя любой педагог знает, первое правило воспитания — не бить. А уж если бить, то бить жестоко и наотмашь, чтобы не было никаких шансов. Бить, как крыса крысятничества. Самое жестокое наказание допустимо только за одно прегрешение — за ложь. За ложь своим, только за ложь и следует наказывать, чтобы не врал близким, не врал тем, с кем делишь кровь и пищу. Пусть знают, что за все простят, кроме лжи своим. Если же наказывать за другое, то все равно сокроет, а потом на улице сделает. Улица, она такая, она жестче дома, она только и учит, как врать и выкручиваться, а она делает из беспризорников химеру двуличную. И дальше они уж потеряны для общества. Редко кто из них доживает до сознательного возраста, не говоря уже о стержне, который может помочь ответственно принимать решения, потому что семья — это и есть тот самый защитный стержень ребенка. Без семьи дети сбиваются в химерные дикие стаи, к которым никого не подпускают и близко, они никому не доверяют. Но их все равно выкашивают, как траву. Они бродяжничают, попрошайничают, оказывают сексуальные услуги. А главное, они социально невстраиваемы. Познав раз свободу, они не могут от нее отказаться. Они очень чувствительны к несправедливости и равнодушию. Даже когда их разбирают по домам и приютам, они сбегают на свободу, почувствовав малейшую несправедливость. Мол, вымой посуду за 200 людей и пол в коридоре в 300 метров длиной, тогда тебе все простится, и ты сможешь посмотреть мультфильм. А разве так относятся к своим детям в семье? Разве чтобы сходить в кино или съесть мороженое, им приходится так и шачить? Я стоял на углу дома и издали смотрел на занесенную металлическую каску шпиля. Чем она для меня станет в следующую секунду? Вряд ли защитным стержнем. Мимо меня проходили люди, не обращая никакого внимания, будто я поставлен лицом в пятый угол непробиваемой стены равнодушия. Холодный ветер высекает из глаз слезу. Вот ж весь мир кажется выпукло несправедливым. Слеза ребенка, думаю я, это та призма, тот алмаз, через который его страдания проецируются на всю историю его жизни и на судный день. Слеза ребенка — это как священный сосуд со своей биоструктурой и биополем, своими биоколебаниями и резонансной энергетикой, с ритмами, соответствующим организму, как и любая часть тела, как живой ноготь или волос. Но влага — лучший хранитель информации. Влага как матрица всего сущего. И рано или поздно все слезы детей сольются в страшный поток и в Ноев потоп. Начав ходить в мечеть, я узнал от живущего там Вали, что наше сердце — маленькое зеркало, и оно отражает весь мир. А мир — это есть Всевышний, потому что каждую секунду он присутствует в каждой точке пространства. Как может маленькое сердце, зеркало, отражать весь мир? Спросила тогда. Наше сердце, пояснил Вали, как глаз, который видит только одну точку в микросекунду. В другие микросекунды за счет быстрого перемещения зрачка он успевает зафиксировать еще несколько кадров. Остальное же восстанавливает по памяти, дорисовывает, как компьютерная программа, для которой задали несколько параметров. Так же и сердце. Дорисовывает будущее из прошлого, потому что Всевышний вне времени и пространства. Он одновременно и в прошлом, и в будущем. А что такое мир обычного человека? Прежде всего, это его близкие. Его семья и друзья, его соседи и знакомые, его сослуживцы, однокурсники и просто прохожие. Мы все очень сильно друг с другом связаны, вы даже не подозреваете, как мы крепко связаны. И как жизнь каждого зависит от жизни соседа или простого знакомого. Джихад до судного дня. Держу я вновь и вновь. Джихад до судного дня. Больше мы не дадим себя в обиду. Мы будем драться и накажем лицемерный мир взрослых и умрем шахидами. Сказано ведь, будьте как дети и войдете в царство мое. Нам неведом страх смерти. Смерть в нашем молодом возрасте вообще не воспринимается как некий конечный феномен. Юный возраст — единственное время, позволяющее, не задумываясь, жертвовать своей жизнью ради великой идеи. Да, мы не боимся смерти, потому что мы дети. Раз мы не боимся смерти, значит, мы искренне верующие. Наша религия наивна и прямодушна. Это самая молодая религия, можно сказать, детская по возрасту среди всех мировых монотеистических. Лицемерный мир дал нам неплохой урок, отвернувшись от нас, как отворачивается от глупости. Хотя известно уже, что ни в коем случае нельзя отворачиваться от ребенка, пусть даже он говорит глупости или творит шалости. Но еще хуже — ставить в угол и отнимать любимые игрушки. Потому что если в тот момент, когда ему плохо, от него отворачиваться, с ним не разговаривать, то у него пропадет вера в семью, справедливость и старших, как олицетворение мира людей, и справедливости. А потом начинается фрустрация. Из фрустрации вырастают страхи и комплексы в виде чудищ. Я отчетливо вижу грядущие призраки. Я знаю все, что с ними будет, все, что их ждет, потому что сам это прошел. Они будут кружиться по городу и сгинут бесцельно и бесследно, распылятся, распадутся. Тем, кто побывал на улице, уже трудно отказаться от пьянящей вседозволенности и неорганизованности. Трудно заставить себя учиться или жить в домах-интернатах, а они начинают гулять, прожигать свою жизнь. А поскольку жизнь жестока и требует платы по счетам, за эту необузданность и расхлябанность рано или поздно приходится платить таким жестким режимом, как камера в тюрьме или отдельный карцер, полметра на два, еще на полтора метра под землю. Все это я пытался объяснить ребятам, призывая их к дисциплине и конспирации, призывая их к покорности Всевышнему. Их ненависть к прогнившему лицемерному миру взрослых и жажду разрушительной свободы нельзя просто так проиграть на задворках истории. Ее нужно организовать и направить в нужное русло.